Лес и деревья. Эпиграф. Логика помогает нам в доказательстве, но открытие – дети интуиции. Анри Пуанкаре. Конец эпиграфа. Как мы уже обсуждали в главе 2, левое и правое полушария головного мозга могут работать независимо друг от друга. Правое полушарие воспринимает лес целиком, левое видит и оценивает каждое отдельное дерево. Однако оба полушария должны действовать согласованно для того, чтобы объединять и интегрировать такие функции, как мышление и чувственное восприятие, обработка информации на уровне сознания и подсознания. Средняя школа, а в особенности ее старшие классы, буквально создана для экстравертов с преобладанием левого полушария. Именно они и составляют большинство населения земного шара. Школьные учителя тоже чаще всего оказываются левополушарными экстравертами. Один из ведущих специалистов в исследовании мозга, Дэниел Зигель, заявляет: «Кто-то, в конце концов, должен был встать на защиту правого полушария. Вспомните, что именно оно обрабатывает всю информацию, важную для процесса саморегуляции, самосознания и эмоциональной связи с другими людьми. В школе наряду с интровертами большие трудности испытывают также дети с доминирующим правым полушарием. Некоторые специалисты-психологи считают, что синдром дефицита внимания – это не патология, а скорее отражение доминирования правого полушария. Мне представляется, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это проявление экстраверсии при доминировании правого полушария, а синдром дефицита внимания – проявление интроверсии при доминировании правого полушария. В таком случае данные симптомы – это не более чем проявление разных свойств мозга, а не серьезных патологий. Левое полушарие у человека отвечает за умение читать, писать и считать, а также за линейное мышление, логику и речь. Однако такая ориентация имеет свои ограничения и недостатки. Например, слишком большое внимание к деталям, категоричность мышления, неприятие новой информации и неумение охватить картину целиком. Правое полушарие отвечает за распознавание шаблонов, физических и эмоциональных ощущений, за восприятие целостных картин, понимание символов, художественное начало и восприимчивость к новой информации. В то же время правое полушарие не распознает членораздельную речь, не умеет выделять детали и не справляется с большими объемами информации. Зная, какое полушарие ведущее у вашего ребенка, вы сможете содействовать развитию его сильных сторон и объяснить ограниченность его возможностей. Я постараюсь изложить принципы обучения детей в зависимости от того, какое полушарие, правое или левое, у них доминирует. Дети с доминирующим правым полушарием лучше учатся, если вы при объяснении пользуйтесь наглядными пособиями, метафорами и музыкой. Не устанавливайте жестких временных рамок при выполнении заданий. Помогайте ребенку распределять время и разрешать конфликты. Не ограничивайте его спонтанную реакцию на полученную информацию. Проявляйте гибкость, даете ребенку возможность выполнять альтернативные задания или творчески подходить к стандартному уроку. Цените умение ученика сочувствовать другим и уважайте уникальность его характера. Связывайте материал с фактами из жизни других людей или с личным опытом ребенка. Чаще прибегайте к поощрениям, чем к критике, использовать которую следует осторожно и в малых дозах. Цените такие качества людей с доминирующим правым полушарием, как любопытство и склонность к творчеству. Дети с доминирующим левым полушарием лучше учатся, если вы четко структурируете время занятий, ясно задаете перспективу и критерии оценок. Используйте при обучении конкретные причинно-следственные связи. Цените такие качества людей с доминирующим левым полушарием, как подвешенный язык и умение оперировать числами. Даете ребенку возможность критически мыслить и самостоятельно решать проблемы. Используйте в обучении такие методы, как дебаты и устные доклады. Поощряйте склонность ребенка к гибкости и обдумыванию возможных вариантов перед принятием решения. Прививайте ребенку уважение к различиям между людьми и навыки работы в группе. Поощряйте пытливость ребенка при выполнении самостоятельных работ. Не допускайте необоснованной критики других людей, вещей и идей. Вознаграждайте за успехи и не акцентируйте внимание на неудачах. Находите разумный баланс между склонностями к сотрудничеству и соперничеству. Образование не может быть универсальным. Оно не располагает методиками, одинаково подходящими для всех детей без исключения. Пока мы еще изучаем, каким образом влияют на успеваемость учеников различные методы, стили и условия обучения. Разобравшись, как ваши дети-интроверты воспринимают школу и усваивают знания, вы сможете помочь им извлечь максимальную пользу из среднего образования.